«Рад, что ты здесь», — сказал он. «Помощь нам пригодится». Девушка не стала говорить, что она сама ничуть не рада и совершенно не собирается им помогать. Пейтон заслуживал лучшего отношения. Но Джилл не успела ничего ответить, как пожилой мужчина упал. «О, Господи!» — воскликнула девочка. «Папочка!» Пока врач и охранники стояли вокруг, девочка быстро опустилась на колени и расстегнула ему рубашку. «Как все это трогательно!» — подумала Джилл. «У этой девочки гораздо больше здравого смысла, чем у так называемого обученного персонала. Он не дышит! Это сердце! У него слабое сердце!» «Что ж», — подумала Джилл, — «этим и объясняется ее быстрая реакция. Наверное, у отца и раньше бывали такие приступы». Но когда дочь начала делать ему искусственное дыхание, рот в рот, доктор запаниковал. «Отойди от него!» Не обращая на него внимания, девочка продолжала выполнять все реанимационные приемы. Дыхание, рот в рот, массаж сердца — все как положено. Доктор посмотрел на Пейтона. «Оттащите ее от него!» Выругавшись, Пейтон все-таки нагнулся и оттащил девочку от ее отца. Джилл стало противно. Этот ребенок пытается спасти жизнь своего отца, и разве так с ней надо обращаться? Девочка билась в сильных руках Пейтона. «Пустите меня, пустите, я должна!» Вдруг мужчина открыл глаза. Когда он шел по мосту, глаза его были карие. Сейчас они стали молочно-белые. «О, черт!» Бросившись с быстротой, которую трудно было заподозрить, он укусил Пейтона прямо за ногу. «А-а-а!» Это отнюдь не подействовало на толпу успокаивающе. Люди и так напирали на едва удерживающую их группу охранников, а увидев, что Пейтона укусили, совсем обезумели. Джилл выхватила свой пистолет и послала пулю мужчине в голову. «Нет, папа, папочка, вы убили его!» «Он уже был мертв», — сказала Джилл. Девочка убежала, оттолкнув одного из охранников Амбреллы. На его место заступил другой, чтобы держать толпу под контролем. Но беспорядок вокруг только увеличивался. Джилл заметила, что с головы упавшего охранника свалились наушники. Она подняла их и хотела уже отдать, когда услышала доносящиеся из них голоса. Молодой голос. «Сэр?» В ответ с явным немецким акцентом. «Вирус уже здесь! Он достиг ворот!» Третий голос, довольно официозный. «Ну что ж, у нас нет выбора. Его надо сдержать!» Немец. «Закройте их!» Молодой голос. «Сэр?» Немец. «Запрете ворота!» Молодой. «Но там еще наши люди!» Немец. «Выполняйте!» Джилл посмотрела на стену. Ворота начали закрываться. «Черт! Как больно!» Обернувшись, Джилл увидела, что раной Пейтона никто не занимается. И вообще, доктор куда-то исчез. Джилл схватила брошенную аптечку первой помощи. Она быстро перевязала рану Пейтона. Удивительно, но этому пожилому мужчине удалось прокусить ткань брюк и повредить кожу. Завязывая бинт, Джилл заметила. «Черт возьми, Пейтон, тебе надо было уходить, пока еще был шанс!» «Там наши люди, Джилл!» Джилл хмыкнула и покачала головой. «Верен до конца. И он, и Куин. Возможно, они оба получат медали. Посмертно. Очень им это поможет. Дайте дорогу! Я знаменитость, черт возьми!» Удивительно, но это сработало. Море панически настроенных жителей Ракун-Сити расступились, пропуская вперед женщину с уверенным взглядом. Джилл узнала ее. Это была ведущая одной из телепрограмм, но она не могла вспомнить ее имя. Тэмми Морхет? Тереза Морхаус? Что-то вроде этого. Вдруг откуда-то сверху раздался голос. Джилл подняла голову и увидела, что на стене стоит громила из Амбреллы и держит мегафон. Это карантинная зона биологической угрозы. Голос принадлежал тому немцу. «Что здесь происходит?» — крикнула дама-репортер мужчине, стоявшему на стене. Игнорируя ее, а может, просто не услышав, мужчина продолжал. «Это карантинная зона биологической угрозы. Из-за риска инфицирования вы не можете покинуть город». «О чем вы говорите?» — снова спросила репортер. Джилл хотела крикнуть ей, что он не слышит, но решила не тратить на это силы. «Все необходимые меры принимаются. Ситуация под контролем. Пожалуйста, возвращайтесь в свои дома». Не будь все это так глупо, Джилл бы рассмеялась. Смех был единственной альтернативой тому, чтобы взять пистолет и застрелиться. «Расходитесь по домам!» «Правильно, Ракун-Сити был кладбищем, на котором каждую минуту появлялись свежие могилы. Закрыв ворота, этот дубоголовый немец приговорил их всех к смерти. Что еще хуже, Джилл подозревала, что он сам об этом знал. Но это его не волновало. Понятно, что горожане были сбиты с толку этими приказаниями. «Расходиться по домам? Ты что, спятил? Какие дома? Пропустите нас!» Люди начали напирать вперед. Охранникам и полицейским становилось все труднее сдерживать их, так как толпе придавало силу отчаяние. А может быть, ситуация, в которой оказались полицейские и охранники, ослабляла их. В конце концов, они оказались в той же ловушке, что и остальные. «Это зона карантина по биологической опасности. Пожалуйста, расходитесь по домам!» Джилл подумала, что у этого парня сзади веревочка, за которую кто-то дергает, и он повторяет одну и ту же фразу. Она посмотрела на Пейтона, который все еще пытался удержать и успокоить людей, несмотря на раненую ногу. Она вспомнила Куина, стоявшего за своим столом. «Это наши люди, Джилл. Моя смена еще не закончилась. Черт!» Джилл закричала, задрав голову вверх. «Здесь раненые! Им нужна медицинская помощь!» В ответ немец опустил мегафон и поднял оружие по виду МР-5К. Он выпустил дюжину очередей в воздух. Шум и движение прекратились. Снова подняв мегафон, он крикнул. «Даю вам 15 секунд на то, чтобы вы повернулись и ушли обратно в город!» Еще шестеро охранников заняли позиции на стене вокруг немца. Джилл стало интересно, кто из них тот молодой парень, голос которого она слышала в наушниках. У них у всех тоже были МП-5К. Немец передал мегафон человеку, стоящему рядом с ним, и тот объявил: «Применение боевых патронов разрешено!» «Да...» Это был тот парень с наушниками. «Не может же он стрелять в людей!» — сказала женщина-репортер. Терри Моралес, вот как ее звали. Джилл разговаривала с ней несколько раз, когда та работала репортером, перед тем, как напортачила с обличающим материалом о члене муниципального совета Миллере. После этого ее перебросили на погоду, хотя она заслуживала лучшего. Тот, кто мог запороть такой материал об этом мерзавце, не заслуживал, чтобы его оставили на должности репортера. Что касалось ее слов, то на этот счет Джилл не волновалась. Да, корпорации были жестоки, иногда отвратительны, но они не были садистами. 15, 14, 13, 12. Немец кивнул охранникам на стене. Они все подняли винтовки. 11, 10. Пейтон поглядел на Джилл. Он не блефует. 9, 8. Джилл не могла в это поверить. Они не будут стрелять в толпу. 7, 6. Пусть все отойдут. По какой-то причине Пейтон Уэллс был уверен, что они собираются стрелять. Пейтон доверял мнению Джилл, когда больше никто ей не верил. Она должна была поступить так же сейчас. «Пять! Четыре!» И вообще, если этот немец мог приказать закрыть ворота, почему он не мог начать расстреливать ни в чем не повинных людей? Они все равно уже мертвы. «Шевелитесь!» — закричала Джилл. «Назад! Все назад!» Пейтон кричал то же самое. Его поддерживали остальные полицейские. «Три! Два!» Охранники из «Амбреллы» тоже присоединились к ним. Они пытались оттолкнуть людей назад, подальше от стены. «Один!» В следующее мгновение Джилл услышала винтовочные выстрелы. Со стены стреляли прямо вниз, в толпу.